Законы и традиции индуизма не разрешали перехода из одной касты в другую. Навсегда определялись и взаимоотношения между людьми высших и низших каст. Самая низшая каста — парии, называлась кастой неприкасаемых. Неприкасаемые могли заниматься только тяжелыми и грязными работами. Даже прикосновение к ним считалось большим грехом. Каждый человек из низших каст верил, что его жизнь — наказание за грехи в предыдущей жизни, и надеялся, что если он будет строго соблюдать индуистские законы и традиции, то в очередной раз родится в более высокой касте. Слова «каста» и «парии» вошли во многие современные языки. Кастой в современном языке называют любую замкнутую, обособленную группу людей, которая никого не допускает к себе и охраняет свои привилегии, а париями — любых отверженных, бесправных людей. Китай находится еще дальше на восток от стран Древнего мира. О нем во времена египетских фараонов и греческих философов никто даже и не слышал. Первые китайские царства появились в долине двух великих рек — Янцзы и Хуанхэ. Как древним египтянам и шумерам, китайцам приходилось копать каналы, строить плотины, чтобы орошать свои поля и ограждать их от наводнений. Пригодной для обработки земли не хватало. Китайцы старались возделывать каждый маленький участок, а чтобы получить урожай побольше, пропалывали их. Так они придумали гряды. В Китае впервые научились разводить шелковичных червей и изготовлять шелковые ткани. Задолго до европейцев древние китайцы изобрели порох и бумагу, и даже компас с магнитной стрелкой. Знаменит Китай и Великой Китайской стеной. Это грандиозное сооружение длиной в 2500 километров китайцы построили для защиты от нападавших на них кочевников. Приблизительно во времена Солона, Креза и Кира в одном из государств Китая жил философ Конфуций. Он родился в знатной, но совсем обедневшей семье. Его отец был воином, он погиб, когда Конфуцию исполнилось всего 3 года. Несмотря на бедность, Конфуций получил образование и стал чиновником, а потом открыл первую в Китае частную школу. Он стал знаменит, к его советам прислушивались правители и назначали его первым министром своих государств. Конфуций учил, что править нужно не по писанным законам, а согласно традициям предков. Самое главное, чтобы каждый занимал подобающее ему место. Правитель должен быть правителем, работник — работником, отец — отцом, а сын — сыном, так говорил философ. Он хотел, чтобы высшие и старшие руководствовались справедливостью и добром, а младшие беспрекословно подчинялись им и не нарушали порядка. А требовать высшие и старшие должны только то, чему они научили подчиненных им людей своим примером. Из-за придворных интриг Конфуцию пришлось оставить свои должности. Он стал странствующим философом, проповедником. Сначала за ним следовали 1000 учеников, но к концу жизни он остался один и умер в безвестности. После смерти Конфуция его учение постепенно распространилось по всему Китаю. Простые люди в каждой семье старались жить по его законам. Власти Китая тоже признали Конфуция и начали строить в честь него храмы. Конфуцианство превратилось в религию и 2000 лет было официальным вероучением. Последователи Конфуция появились и в других странах. Конфуцианство не стало мировой религией, как буддизм, христианство и мусульманство, но все равно имя Конфуция вошло в историю как имя мудреца и философа, основоположника религии одного из самых древних и великих государств мира.